На рынке Франгейт увидел на возвышении человека, размахивающего руками. Вокруг него, покатываясь от смеха, роилась рыночная толпа. Туда пока что трудно было пробраться. Настроенный невесело, Франгейт задумчиво смотрел на развлекающуюся толпу, машинально прислушиваясь в то же время к разговору под навесом рыночного трактира. Разговор этот с трубками в зубах вела компания трубочистов. Их ведьмины хвосты, которыми прополаскивают они щели труб, свешивались с их плеч ниже сиденья вместе с остальными орудиями пыток. Нет еще автора, который описал бы физиономию трубочиста без мыла, поэтому и мы не посягаем на трудную задачу и предоставляем солнечному лучу, проникающему сквозь дыры холста трактирной палатки, играть на лицах негритянского цвета с европейскими очертаниями. Каждый раз, как прихлебывал трубочист из стакана, немного черной мути осаживалось с усов на дно. «Так вот», — говорил наиболее пьяный из них, — «я не настолько пьян, чтобы нести вздор, а все это штуки Бамграна, которого давно уже не было в нашем городе». «Давно или недавно», — сказал другой, — «а сдается, что начинается похожее на ветер с горы». «Что же это за ветер с горы?» — спросил гуртовщик, пересев из угла к столу. «Ветер с горы? Это страшная вещь», — сказал трубочист. «То дело произошло лет 20 назад, когда в Ахуанскапе не было и половины домов. Слушайте, начался ветер. Ветры бывали, само собой, и раньше, но такого не упомнит даже моя бабушка, а она еще, слава богу, жива. Не был он ни силен, ни холоден, но дул все в одну сторону и намел песку с подветренной стороны к стенам фута на три. Наступила такая тоска, что хоть вешайся. Действовал этот ветер, как вино или горе. Все побросали свои занятия, лавки закрылись, мужья бросили жен и ушли в неизвестную сторону. В то же время 14 человек кончили самоубийством, спился целый квартал и сошла с ума добрая половина. Вот что такое ветер с гор. Я сам чувствовал себя так, как будто потерял дом и семью, и надо идти разыскивать их где-то на краю света. Но известно, что все это штуки Бамграна. Однажды... «А кто такой этот Бамгран?» — спросил молодой солдат. Вопрос был, очевидно, так неуместен, невежествен и невежлив, что рассказчик, зацепив бороду черной клешней, крякнул, посмотрел вверх и горько покачал головой. Наступило молчание, а незаметно для себя, но сильно покрасневший солдат стал беззаботно крутить ус, смотря в пространство с напряжением затаенной обиды. Заинтересованный Франгейт подошел ближе. «Слушай, молодчик», — начал поучать дерзкого трубочист, «скажем, ты идешь по улице и видишь, что тебе несут на блюде жареную свинью. Хорошо. Не спрашивая лишний раз, почему и как эта свинья, берешь ты ее в обе руки и ищешь место, где закусить. А свинья преспокойно слезает с блюда, идет рядом и говорит: «Экий ты дурак, братец, экий же ты осел, молодой человек. Так вот это и есть Бамгран, если только он вознаградит тебя тут же, толкнув под ногу золотую монету». Гомерический хохот окружил растерявшегося солдата. Перебивая шум, трубочист продолжал: «Бамгран ходит в зеленом сюртуке, на голове у него цилиндр, жилет модный и брюки модные, а сапоги блестят, как зеркало. Если ты его встретишь и поладишь с ним, то он сделает тебе все, что ты хочешь, хоть клад достанет. Кроме того, знает он птичий и звериный язык и может показать в любом месте земли, что там делается. Но он, видишь, очень нервен, и угодить ему трудно, как барышне, если она, закатив глаза, начинает бить ногами и требовать немедленно яду. А если не угодишь, то он исчезнет, как все равно пфу». Улыбаясь, Франгей двинулся дальше, попав теперь как раз на пустое место, с которого расходилась толпа и где можно было почти вплотную придвинуться к возвышению.